Я ничего не говорю. Может, ты его и не боишься, но только ни сейчас, ни через 3 дня никуда ты с конем не уедешь. А коль окажется, что солгал, так и на своих двоих никуда не ускачешь, потому его милость велит переломать тебе их. Это уж как пить дать, подтвердил Збышка. Услыхав такой посыл, Сандерус подумал, что лучше быть поосторожней, и сказал: «Да когда бы я хотел солгать, так бы сразу и сказал. Вышло, мол, либо нет, не вышло. А я ведь сказал, что не помню. Будь у тебя свой ум, ты бы тотчас постиг мою добродетель. Мой ум твоей добродетели не брат, потому она у тебя, может, псу сестра. Не брешет моя добродетель, как твой ум, а кто брешет при жизни, тот может завыть после смерти». «Это верно. Не выть будет после смерти твоя добродетель, а зубами скрежетать, разве только при жизни потеряет их на службе у дьявола». И они завели перебранку, потому что чех был остер на язык, немец ему слово, а он ему 2. Однако Збышка велел готовиться к отъезду, и вскоре они тронулись в путь, расспросив предварительно у бывалых людей, как проехать на Ленчицу. За Сирадзом потянулись дремучие лица, которые раскинулись на большей части этого края. По этим лесам пролегала большая дорога, местами даже окопанная рвами, а местами вымощенная кругляком, след хозяйствования короля Казимира. Правда, после его смерти, во время смуты, поднятой наленчами и гджималитами, дороги были запущены, но когда при Едвиге в королевстве воцарился мир, в руках усердного народа снова застучали заступы на болотах и топоры в лесах, и к концу жизни королевы купец мог уже провести от замка к замку на подводах свои товары, не боясь обломиться в выбоине или увязнуть в трясине. Только дикий зверь да разбойники были страшны в пути. Но для защиты от дикого зверя ночью жгли плошки, а днем оборонялись самострелами. Разбойников и бродяг здесь было меньше, чем в соседних краях. Ну а уж если кто ехал с людьми да при оружии, тому и вовсе нечего было бояться. Збышка тоже не боялся ни разбойников, ни вооруженных рыцарей, и даже не вспоминал о них, потому что весь был во власти страшной тревоги. Все его думы летели к Мазовецкому двору. Он не знал, застанет ли свою Дануську придворной княгини или женой какого-нибудь мазовецкого рыцаря. С утра до поздней ночи терзали его сомнения. Порой ему казалось немыслимым, чтобы Дануся могла забыть его. Но потом приходила вдруг в голову мысль, что Юрант мог приехать ко двору из Спыхова и отдать дочь за соседа своего или друга. Он ведь еще в Кракове говорил, что не судьба Збышку быть мужем Дануси, что не может он отдать дочь за него. Значит, обещал ее, видно, другому, связан был, видно, обетом, а сейчас исполнил этот обет. Когда Збышка думал об этом, ему начинало казаться, что не видать уже ему Дануси в девушках. Он звал тогда Сандерса и снова выпытывал, снова спрашивал, а тот все больше путал. Порой немец вот-вот готов был припомнить и придворную Данусю, и ее свадьбу, но тут же совал вдруг палец в рот, задумывался и восклицал: «Нет, не она». От вина у немца, должно быть, будто бы прояснилось в голове, но сколько он не пил, память у него не становилась лучше. Он по-прежнему заставлял томиться молодого рыцаря, в душе которого смертельный страх все время боролся с надеждой. Так и ехал Збышка вперед, терзаемый тревогой, тоской и сомнениями. В Ленчице он снова велел повесить на воротах корчмы свой вызов, рассудив, что вышла ли замуж Дануська, осталась ли девушкой, она по-прежнему его госпожа, и ему надо драться за нее. Но в Ленчице немного нашлось бы таких, кто смог бы прочесть его вызов. Те же рыцари, которым вызов прочли грамотные причетники, не зная чужого обычая, только пожимали плечами. Едет какой-то глупец. Кто же станет соглашаться с ним или спорить, коли этой девушке никто из нас в глаза не видал? А Збышка ехал дальше, и все большая тревога обнимала его. Никогда не переставал он любить свою Дануську. Но в Богданце и в Сгожелицах, чуть не каждый день беседуя с Ягенкой, и любуясь ее красотой,